И мы поняли, что эпизод драки в джаз-оркестре «Веселых ребят» полностью слямзен оттуда. 6 апреля. Наконец-то приехал Козинцев. Читал о характере и дал задание описать характер человека и то, что повлияло на формирование этого характера. 7 апреля. Сегодня Козинцев рассказывал о своей постановке «Отелло» в Александринке. Яго – неудачник, декадент, а «Отелло» – воплощение лучших качеств людей своего времени. Но так ведь все трактовали? Или я не так понял? 8 апреля. Воскресенье. Несмотря на выходной, мы занимались. Ну и Петрушка же была. Козинцев читал наши курсовые работы «Происшествия». На экзамене в конце семестра Кулешов поставил мне еле-еле тройку и обругал отпиской. Я рассказывал про алкоголика, который видит сон, что у него под руками все превращается в спиртное, как у царя Мидаса все в золото. И он умирает от жажды. Просыпается он трезвенником. Козинцев разругал работу. Ростоцкого, нашу гордость и оплот. Эльдара, Дормана стер в порошок. Азарову сказал, что его работа — это рассказ для четырехклассников в журнале «Лягушонок» братьев Тур и Шейнина. Только хуже. Чистякова сдержанно похвалил. Я был в полуобмороке от страха, когда он взял мою работу. Еще бы. Все пятерочные работы он разругал. Чего же ждать мне с тройкой? И вдруг... Вот кто меня порадовал. Это Катанян. И пошел хвалить. Это были самые счастливые минуты моего пребывания в институте. Еще очень похвалил Фомину. Она написала про человека с искусственным сердцем. Вот так. Одни педагоги нам ставят тройки, а другие за то же пятерки и наоборот. И все они классики кино. Кому же верить? У кого учиться? 9 апреля. Муссолили «Отелло». Плохой перевод Анны Радловой. Еле поняли, кто кого задушил. 11 апреля. Занимались с Козинцевым у Вали Верко. Опять всех расчехвостил за происшествие. Никто ничего не понимает, и все сбиты с толку. Денег нет, с едой туго. У меня в ужасном состоянии ботинки. Я написал заявление в правком. Там Соболева обещала помочь, дать ордер на галош. 14 апреля. Все возбуждены в связи с Берлином. Только про это и говорят. Всюду Жуков, Жуков, Жуков. Все говорят, что по окончании войны ему поставят на Красной площади памятник из белого мрамора. Он на белом коне. Я даже повесил дома его портрет, вырезанный из огонька. Соболева сказала, «Вася, галош нет, тебе могут дать ордер на 3 метра ситца. Поезжай на Рижский рынок, обменяй его на ботинки или галош. Мне самой нужна юбка, а мне дали ордер на боты. Поедем вместе». Мы все выкупили и поехали.